Глава 20. Если результат отличается от желаемого, значит, слово и дело разошлись в стороны. Шагерар Си. Грозовое облако на синем небе. В ходе расследования инцидента на экстерриториальной зоне планеты Варда, нейтральный статус, было получено 8 нот протеста от правительств, входящих в Совет Тысячи Мирья, 4 требования о привлечении к уголовной ответственности виновных, 2 письма с извещением об открытии уголовных дел в связи с гибелью архимагистров Войда и Сишара, 12 требований о возмещении материального и морального ущерба и 6 актов о повреждении имущества. Также к делу подшит акт о загрязнении атмосферы и экологическом ущербе Вейдари. В ответ направлено 14 требований о погашении ущерба собственности, 8 актов об экологическом ущербе, 2 письма о возбуждении уголовного дела на архимагистров Войда и Сишара за проникновение на частную территорию протектората Дома Огненной Плети, нападение в составе организованной криминальной группы и причинение материального и морального ущерба. 5 официальных нот протеста с требованием выдачи виновных в организации военной провокации против суверенной территории империи Альвари. 86 разыскных листов в межмировую полицию с ориентировками и требованием задержания лиц, причастных к нападению на анклав Дома Огненной Плети. Назначена дата экстренного слушания по запросу представителя Альвари в Совете Тысячи Миров по делу о бандитском нападении на анклав Дома Огненной Плети. Юридическая служба императорского двора. Старший советник юстиции Авер Илис. В первый отдел канцелярии Дома Рус-Альвин. Приказываю. В течение суток разработать и провести операцию информационного прикрытия имевшегося боевого столкновения подразделений Дома Огненной Плети, Рагвари и военного корпуса межмировой полиции. В работе основной упор сделать на бандитский характер нападения на мирный исследовательский центр и исключительно хозяйственный характер разработок центра. Обратить внимание на характер и размеры сил вторжения, осуществляемого с целью уничтожения центра и планируемого геноцида мирного населения. Отметить оборонительный характер действий подразделений Альвари и их незначительное количество. Обратить внимание общественности на противоправный характер действий полиции и нарушение норм, декларируемых Советом Тысячи Мирья. Остальные акценты по необходимости и желанию исполнителей. Полковник безопасности, принц Эсверан. Час оказался весьма оптимистической оценкой, так как в теле оказалось огромное количество внутренних повреждений и пришлось вызывать магов-целителей из центрального военного госпиталя, а те не любили спешки. Через трое суток Тайр, основательно подлеченный, уже самостоятельно передвигался по комнате, отведенной под лазарет, и приводил себя в порядок в душевой, когда к нему вошли три человека, скрытые иллюзией изменения образа. Когда амулет иллюзии отключился, легкая марева на мгновение размазала очертания фигур, и в комнате проявился император в сопровождении принца и принцессы. Тайр домыл руки и, высушив их под струей воздуха, спокойно вошел в комнату и, кивнув Никару, занял свободное кресло. «С чем пожаловали?» «Мы хотели бы услышать вашу версию событий, лорд Дома Огненной Плети», официально произнес император. «Мою версию?» Тайр хмыкнул. «Ну, слушайте». Пересказ событий последних двух месяцев не занял много времени, и когда Тайр закончил, Никар покачал головой. Значит, два убитых архимагистра, уничтоженный отряд военного корпуса межмировой полиции, три легиона рогварцев и прочих шалостей на 1000 лет отсидки. Это все? Вы, ваше императорское величество, в благости своей забыли сущую мелочь. Тайр улыбнулся. Вскрыта система увеличения численности кровососов и поставлена под наш полный контроль. Создана система влияния, не подконтрольная взаимным обязательствам клана Русальвин. Выбита почти четверть элитных подразделений рогварцев и заодно бросили в совет тысячи мирия целый комок змей. Теперь им долго будет не до нас. Ну и вишенкой на пироге. Контроль над демоническим порталом первой категории. Диаметр канала крошечный, но устойчивый и поток сильный. Ну и совсем пустяк в виде частично вскрытой системы противодействия нашим планам со стороны магов созвездия. Скажу так, вскрыли мы этот нарыв исключительно удачно. Они сейчас не имеют сил, чтобы выступить против, а мы получили время для подготовки, так как знаем, что и откуда накатывается. Тавола, которая сначала хотела что-то сказать, замерла, внимательно глядя на лорда, а через секунду вскочила с кресла, откинув его на бок, и повисла на шее Тайра. «Деда! И я рад тебя видеть, Рикки-тикки-тави!» Он обнял девушку и коснулся губами пухлой щеки принцессы. «А я сразу заподозрила неладное!» Она с осуждением посмотрела на отца и брата, еще когда эти двое темнить начали. Эсверан развел руками. «Не сердись, сестренка, работа такая». «Им все же». Император внимательно посмотрел на Тайра. «Мы, конечно, получили запись вашего конфликта на мосту, и ударили они первыми, но два архимагистра мертвы, и за это кто-то ответит». «Вот не я, это точно!» – Тайр взмахнул рукой. «Наймем толпу адвокатов, пусть утираются. Неспровоцированное нападение на мирного альварийского лорда в его землях и все такое. Полагаю, с них еще и денег стрясти». «Что деньги?» – Эсверан поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. «А как насчет поделиться рецептурами рогварийского эликсира?» «Хрен тебе, а не рецептура!» – ворчливо ответил Тайр. «У вас там такое решето, что секрет моментально уйдет налево». «Ну, папа!» Никар даже привстал от возмущения. «Не нукай, не запряг!» – ответил по-русски Тайр. «Ты что ли штурмовал этот Хавсаргов замок? Да у тебя в 10 раз сил больше, чем у меня, а возможностей так в 100 раз больше!» А бардак у себя развел, словно с этого прибыль получаешь. В общем, пока не наведете у себя нормальный порядок, даже не заикайся. А с эликсиром этим я разберусь сам. Невелика там сложность. И, кстати, если эти деятели из созвездия будут вякать, можешь перекрыть им поставки нашего сырья. Так они и нам перестанут поставлять реагенты». «А мы разве что-то покупаем, кроме как через контрабандистов?» – удивился Тайр. «Вот и они пусть платят втридорога, а как созреют, так и отпустишь петлю, но слегка и только в обмен на зеркальное снятие запретов». «Да знаешь же, кто у нас живет от торговли с созвездием!» – принц покачал головой. «Тут, внучок, либо мы, либо они», – Тайр развел руками. «Вечно на двух стульях не усидишь, и сколько драки не избегай, биться все одно придется». Когда родственники ушли, в комнату тихо, словно тень, проскользнула Верианта и, бросив взгляд на показания медицинского сканера, улыбнулась Тайру. «Что-то император был совсем не весел. Да засиделся он на своем месте». Тайр с улыбкой коснулся волос жены и провел пальцами по всей длине косы, которая заканчивалась острым, словно игла, трехгранным острием. Для женщин Альвари прикосновение к косе было делом очень интимным, и Верианта в ответ коснулась бедром Тайра, изогнувшись, словно кошка. 400 лет уже на троне. Пора отдавать место сыну, а он все никак не может. Считает его мальчишкой, а мальчику уже под 80. Ну и как следствие, ошибаться стал. А от тебя-то они чего хотели? Поделиться добытым, Тайр усмехнулся. Только ничего они не получат. Ну, во всяком случае, на блюдечке. Каждую каплю добытой информации оплатят по высшей ставке. Я слишком долго вытирал им сопли, и ребята расслабились. А мир он довольно жестко стелет. Вот и получилось, что у них даже в собственном хозяйстве разруха. Так что пусть сами вытирают свои сопли и принимаются за дело. Поскольку валяться в постели Тайру категорически не хотелось, он привел себя в порядок и пошел обходить хозяйство. Каграсы уже помянули своих погибших, но лорду все равно налили в кубок горького полынного самогона, который он в молчании выпил до дна, стряхнув оставшиеся капли на удачу. Поговорив немного со старшими и оценив работы по ремонту техники, прошел в крыло, занимаемое гостями дома, и застал стихийное собрание, где перемешались в одной куче команды Найры, бывших узников тюрьмы и еще пары десятков примкнувших к ним. Спорили, как и ожидалось, над тем, нужно ли принимать присягу дому или стоит остаться вольными стрелками. Как у одних, так и у других были весомые аргументы, и дело уже дошло до криков, но драки пока не было. Тайр постоял немного в коридоре, слушая голоса, а после вошел и, не говоря ни слова, взобрался на импровизированную трибуну, которую ему сразу же уступили. «Держать насильно никого не буду», – лорд обвел присутствующих долгим взглядом. Но от тех, кто останется, потребую соответствовать нормам нашего общества. За вас будет отвечать дом, всем своим достоянием и репутацией, так что нужно это учитывать. Но спокойной жизни, конечно, не будет. Мы пока слабые и уязвимые, но должны быстро стать силой, с которой считаются все». После краткой, но энергичной речи пришлось отвечать на вопросы. Но когда Тайр вышел из комнаты, споры в зале вспыхнули с новой силой. Пройдя по коридору в зал отдыха, он увидел почти пасторальную картинку, как двое незаметных мужчин сидели у столика с Кигри и разыгрывали короткую партию, которая, однако, могла длиться несколько дней. Когда Тайр подошел ближе, гости дома вежливо повернулись к хозяину, а сопровождавшие лорда быстро организовали ему удобный стул, встав за спиной полукругом. «Трис-искусник!» – Тайр кивнул сухощавому хрупкому урхонцу с тонкими, почти прозрачными пальцами. «Герон Весло!» Он кивнул второму, широкоплечему костистому хидати, одетому в простой рабочий комбез. Оба были совершенно седыми, а у хидати еще и вздувшиеся вены на руках и узловатые суставы тела, пораженного старческими изменениями. «Решили все же остаться и полюбопытствовать на того, кто вас вытащил?» «Да, лорд Тайр, не каждый день сильные мира сего проявляют интерес к двум никчемным старикам». Трис-искусник чуть склонил голову. «А я для начала хотел бы передать вам привет от мастера теней. Он весьма сожалеет, что его путь и ваши дороги разошлись». «Так жив еще этот старый Шумкун!» Герон рассмеялся и хлопнул себя по коленям ладонями. «Да сидит где-нибудь на Тиграте в окружении красоток», – хмыкнул Трис и внимательно посмотрел на Тайра. «Нет, насколько мне известно, но сейчас это совершенно неважно». Тайр улыбнулся и сложил пальцами фигуру Квен, что означало приветствие и пожелание долгих лет. Глаза у стариков сразу стали серьезными, а лорд, невозмутимо закинув ногу на ногу, сомкнул пальцы в замок. «А еще он сожалеет, что информация о вашем пребывании в тюрьме дошла до него очень поздно». «Ну, не так уж и поздно, если мы еще живы», – Трис улыбнулся. «Но что это мы все о нас? Какой ваш интерес в этой истории?» «А в-третьих, — продолжал Тайр, — мастер теней хотел бы напомнить вам, Трис Искусник, о проигранном споре, а вам, Герон Весло, об одной девочке, оказавшейся в затруднительном положении». «И в самом деле жив!» — Трис покачал головой. «А от нас-то что вам нужно?» «Если бы вы взяли на себя труд по обучению молодых неофитов дома вашему искусству, то благодарность дома была бы весьма велика и очень действенна. Чистые документы, кусочек земли в хорошем месте», – начал перечислять Трис. «Смена генокарты и полноценное гражданство Тиграты Ахуби», – добавил Герон. «И полное омоложение от меня лично», – произнес Тайр. «Мне бы не хотелось, чтобы два таких выдающихся специалиста испытывали нехватку во времени». «Не косметическое, а полное омоложение. Возврат тела к состоянию 20-летнего возраста стоило дорого. Настолько, что было по карману лишь очень богатым людям или ценным специалистам из начальных домов. 300-400 миллионов эрк, которые при переезде в менее развитые миры могли превратиться в от 2 до 40 миллиардов в местной валюте, были, конечно же, неподъемной суммой даже для таких выдающихся деятелей, как Трис Искусник и Герон Весло. Поэтому все последующие переговоры об условиях и сроках прошли легко и просто. Трис и Герон без лишних разговоров согласились на все условия Тайра, подписав договор на крови, и Тайр продолжил обход. И лишь Авора, которая так и не поняла, для чего лорду нужны два старика, вопросительно глянула на него. «Трис – выдающийся мастер психологических ловушек и вообще мошенник экстра-класса. Как он попал в тюрьму, вообще непонятно. Но в свое время проворачивал такие аферы, что большинство из них попали в учебники. А Герон Весло – столь же выдающийся мастер проникновений в цифровые системы. Райха Удавка, принявшая покровительство нашего дома, тоже в этом деле не новичок. Но у нее другая специализация. Таким образом, у нас будет сразу 3 преподавателя высочайшего класса для наших мальчишек и девчонок. Мы ведь тихая смерть, ты еще не забыла?» «Ну, кто тихая, а кто совсем наоборот», – Авора усмехнулась. «Но, мой лорд, вы не боитесь, что в наших кругах они начнут вербовать себе сторонников?» «Не боюсь», – Тайр покачал головой. «Поисковые узоры известны не только рогварцам, и в этом случае их уже ничто не спасет. Можно сбежать от полиции, можно сбежать от частных ищеек Теона, но никто еще не убегал от пристального интереса старых рас. Можно сказать, что ссора такого рода будет для них крупнейшей в жизни неудачей». «Неудача? Вы так это называете? И в чем вы видите причину наших неудач?» Глава спецкомиссии архимагистр Колва говорил ровным, безэмоциональным тоном, словно подчеркивая свою нейтральность. «Для нас, я имею в виду всю ситуационную группу, отдел аналитики и прогнозирования, а также экономический сектор, был весьма неожиданным переход Альвари от пассивного, и я бы даже сказал, сонного состояния к бурной деятельности, да еще и в остром и конфликтном ключе, причем не известных игроков, а совершенно новой силы в виде дома огненной плети. Справка по этому дому есть в материалах комиссии в приложении 9. Дом, относящийся к адептам Тихой Смерти, сразу получил обширную техническую и организационную поддержку императорского дома, что обусловило его высокую готовность к акциям сразу после появления. Руби Гела остановился, чтобы сделать глоток воды из стакана, и оглянулся на присутствующих. Аналитики в данном случае были бессильны предположить точку приложения дома, и мы оказались вынуждены реагировать на уже происшедшие события. Именно этим объясняется ряд допущенных ошибок и общие результаты. Глава управления экономической безопасности созвездия говорил еще очень долго, пока не был прерван архимагистром Гури. «Получается, что виноватых нет?» «Да, ваша мудрость», – Руби почтительно склонил голову, «если, конечно, вычеркнуть лорда Тайра. Именно он является тем узловым моментом, который влияет на события в негативном ключе, и именно он собственноручно убил архимагистров Войда и Сишара». «А как ему это удалось, вы не выяснили?» Колова поднял голову от изучения документов. «Мы выясняем, ваша мудрость. Есть предположение, что было использовано эфирное оружие, такое, например, какое хранилось в собрании дома Рус-Альвин под именем Жнец. Против астрального клинка магическая защита не действует, как, впрочем, и любая другая. Именно этим можно объяснить тот факт, что 50 князей, сопровождавших рагварские войска в штурме имения Улцисса, погибли, не сумев оказать никакого существенного сопротивления. А рагварские князья – это настоящие машины для убийства, если мне будет позволено такое сравнение». Наши люди передают, что руководство Рагви находится в шоке от потерь боевого состава элитных подразделений, а князь князей практически удалился от дел, свалив все на секретариат. «Что вы предлагаете?» Колва, наконец, отодвинул документы в сторону, давая понять, что официальная часть разбирательства закончена. «Мы не можем отдать приказ о ликвидации лорда одного из изначальных домов, ни гласно, ни тайно. Если это просочится наружу, то платой за подобное будут головы членов Совета в полном составе на пиках дворцовой резиденции Рус-Альвин», – спокойно произнес Руби Гело. «Но у нас есть все возможности по экономическому, юридическому и политическому давлению на Альвари в целом и дом Огненной Плети в частности, и я уверен, что на этом пути у нас будет много союзников, начиная главой межмировой полиции, кончая князем князей Садагашем». Шор Садагаш, князь князей Рагвари, сидел у огня и в тщетной попытке согреться тянулся руками к пламени, плясавшему в глубине камина. На столе лежал ворох документов, требовавших срочного решения, а он просто не мог заставить себя заниматься делами. Живший уже 600 лет, он не без основания считал себя опытным в политической интриге и достаточно умным, чтобы добиваться поставленных целей. И все было именно так, пока он руководил семейной корпорацией, производившей реагенты и приборы для мага-инженерии и мага-химии. Когда вор Дастана нарезали на куски и место князя-князей освободилось, он, не особенно напрягаясь, занял его, став таким образом во главе всего рагварского общества. Но он и предположить не мог, сколько сложностей обрушится на его голову. Тысячи старых склок и конфликтов, миллионы торговых войн и застрелых проблем накатывались словно вал, грозя утопить в текучке и превращая его в придаток бюрократической системы. Но и это было не самое страшное. Цивилизационный тупик, в котором оказались рагварцы, исподволь разрушал устои и смысл существования расы, грозя уже в обозримом будущем фатальным ослаблением и, как результат, переходом в нижний политический разряд. И вот когда все и без того было плохо, случилось полная катастрофа. Поставщик весьма перспективного эликсира, решавшего проблемы низкой численности боевой элиты рогварцев, вместо перехода под полный контроль утекает к заклятым врагам вместе со всеми секретами, и гибель 3000 отборных воинов, и конфликт с Советом Тысячемирья, и десятки разорванных торговых соглашений оказались напрасными. Рассматривая ситуацию со всех сторон, читая сводки и аналитику не только своего штаба, но и полицейских военного корпуса, Дагаш видел, что его просто и изящно разыграли в несложной комбинации, и именно легионы рогварцев пробили дорогу альвам через тысячи ловушек, устроенных архимагистром. Чуть радовало то, что военный корпус точно так же купился, что стало причиной полной перестановки в руководстве, целого урагана отставок и настоящего звездопада золотых погон. Хитросплетение политических интриг удалось распутать довольно быстро, и рогварцы вычислили виновного в катастрофическом провале. Лорд Тайр, словно в насмешку обладавший чертами лица весьма похожими на персонаж сверхпопулярного мультфильма «Оранга», боровшегося со всякими злодеями, был молод, но уже достаточно сильно наследил как во внутренней политике Альвари, так и на внешнем фронте. Казалось, он задался целью собрать как можно больше влиятельных врагов, но и про друзей не забывал. В активе у него оказались Лави и Ханды, категорически отказавшиеся работать против молодого владыки, а во врагах рогварцы и даже корпус межмировой полиции, которому он так больно наступил на ногу и еще попрыгал на ней. Но как ни грохотал совет старейшин призывами к немедленной мести, приходилось признать, что эту партию лорд Тайр выиграл, и сделать хоть что-нибудь против него у рогварцев не было никакой возможности. Фактически, лорд перекрыл им один из перспективных путей развития, и во всяком случае сейчас ему за это ничего не будет. И что теперь будет? Только что назначенный начальник межмировой полиции генерал Харин Борга сидел в своем новом кабинете, устало глядя в одну точку. Кулуарной и спокойной смены власти не получилось. Над межмировой полицией и военным корпусом просквозил такой ураган, что погоны и звезды уносило словно листья. Уволен без сохранения звания и пенсии глава межмировой полиции тайлонец Кенгасор Алимиреса. Лишен звания, наград и посажен под арест командир военного корпуса ММП генерал Тиро Хенгай, застрелился начальник управления изоляции Гухо Хран, а его заместитель полковник Хигаран в розыске. Едва удержался на должности шеф аналитической службы Баршинга, и то лишь потому, что в архиве нашлись подписанные им документы, где генерал категорически выступал против военной операции. Вся так тщательно построенная система сдержек и противовесов полетела в глубокий штрек вместе с десятком высших офицеров, многие из которых сядут на значительные сроки, а остальные в лучшем случае отделаются конфискацией. Скорость и нарочитая бескомпромиссность расправы поразила даже бывалых аппаратных игроков Тысячемирья, но глава совета Марк Ингронх был непреклонен. Генералам не помогло ничего. Ни высокие заступники, ни годы беспорочной службы, ни даже смягчающие вину обстоятельства. Гибель 5000-го отряда военного корпуса, побег из крупнейшей тюрьмы Тысячемирья и вскрывшиеся финансовые махинации порвали в клочья не только карьеры уважаемых членов общества, но и их биографии. Но и это было бы половиной беды. В конце концов, в любой игре есть риск. Но вот то, что вместе с генералами зацепили и их протеже, и членов неформальной команды, было более чем странно. В результате образовался настоящий вакуум силы, который сразу же ринулись восполнять карьеристы и прилипалы. Но назначение Борга уже состоялось, и отменив пару десятков приказов, проведенных задним числом, и уволив попутно начальника кадрового управления, генерал принялся восстанавливать ММП так, как он ее видел. Лично объехал и уговорил вернуться на службу больше сотни уволенных ранее специалистов, лично пришел на прием к командующему флотом Совета адмиралу Ренесу и выпросил таки 200 инструкторов по боевой подготовке и тяжелую технику, пообещав все возможное содействие в любых вопросах и даже решил застарелую проблему с полицейской академией, отправив ее начальника на пенсию и назначив на это место молодого полковника из контрразведки. Совет уже оценил происшедшие изменения в положительном ключе, мгновенно утверждая все назначения и прижимая особо шустрых критиков. Но была в этой истории какая-то глина, как выражались на родной планете Хандов Мари. Ну, влезли во владение архимагистра, и вот на тебе, как случайно схлестнулись с полезшими туда кровососами, и это еще полбеды. Но откуда-то взялись ушастые, перекрывшие порталы, врубившие так, что плохо стало и военному корпусу, и рогвардцам. А после того, как кровососов размазали по граниту, вскрыли замок Улциса и быстро договорились с ним о вхождении в правовое поле Альвари. Конечно, у архимагистра не было другого выхода, как отдаться на лучших условиях. На это, собственно, и был расчет руководства ММП. Но то, как ловко все было проделано, вызывало вполне здравые опасения. Уж больно несуразной фигурой выглядел этот лорд Тайр. Выглядел глупо, а играл как настоящий мастер. Долгие годы жизни приучили Харина Борга просчитывать все варианты, а плохие особенно тщательно. И теперь он понимал, что если этот мальчишка затеет игру против полиции Тысячемирья, у них... В смысле, у полиции будут большие проблемы. Выиграет или нет, неважно. Важно, что проблемы будут точно. А генерал в ближайшие 5-10 лет не хотел никаких проблем. Просто нахлебался уже досыта. И тут можно сделать один хитрый удар киркой. Старшего прокурора столичного округа генерала Арсу Шаной он знал лично и знал как честного и добросовестного служаку, истого врага всяким жуликам и бандитам и терпеливого к подчиненным и ученикам, которых у нее было великое множество, и некоторые из них служили в ММП. Аппарат защищенной связи коротко пиликнул, устанавливая соединение и согласуя протоколы, и через минуту на экране возникла чуть всклокоченная, но все равно прекрасная в своем совершенстве голова столичного прокурора. «Вар Арса!» – Борга поклонился, прижав ладони к груди. «Ночь же, Харин, что случилось?» Прокурорша зевнула и, ловко пройдясь по волосам раскрытой ладонью, привела их в относительный порядок. «Прости, не посмотрел, который у вас час». «Ладно, уже говори. Я по поводу некоего Тайра, лорда. Дома огненной плети», – закончила Заханда Альви. «Ну, есть такая заноза в моей пятке. А вы все не можете успокоиться, что мальчик надрал столько жоп?» «Не в этом дело», – Борга помедлил. «Я тут прикинул да почитал аналитику. Сила за ним стоит, конечно, немалая, но и сам парнишка очень недурен. Двух архимагистров завалить, да со всей свитой...» «Ты половины его подвигов не знаешь», – прокурор усмехнулась. «Как ты думаешь, кто устроил побег из черной дыры, а? Вот то-то же. вытащил к себе 1500 отморозков, и, по моим данным, они уже приняли покровительство дома. И, как ты понимаешь, они не здесь у нас будут резвиться». «Вот и я о том же», – генерал кивнул. «Ты учти, я против него не пойду. Там такие силы, что меня сдует и пылью припорошит сверху». «Не нужно против», – Хант покачал головой. «Я все-таки знаю вас, ушастых. Вы порядок и правила цените больше нас». «Хочешь договориться?» Арса усмехнулась и задумчиво покрутила локон на щеке. «Не решено смысла. Есть один деятель, к которому я могу обратиться напрямую, но учти, одно нарушение с твоей стороны, и договор расторгнут». «А кто, если не секрет?» «Да какой уж там секрет?» Прокурор вздохнула. «Это принц императорского дома, лорд Эсверан».